Второе. Январь 3. Дни идут. Вопрос в том, приносят ли они тот опыт, ради которого идут. Жизнь как таковая не нужна, если она не приносит должных отложений. Все в сознании. Его состоянием определяется восхождение. Окружающий аккомпанемент для внутреннего состояния сильного духа, каково бы оно ни было. Непреклонный дух заставляет звучать их по-своему. Ведь важны все обстоятельства и отношение к ним. В понимании этого и заключается победа над внешними условиями. Не их надо побеждать, но себя. Какое внешнее сопротивление или противодействие явил Спаситель? Даже руку, поднятую в защиту его, он велел опустить. И однако он победил мир. Это показывает, насколько же внутренен процесс победы над миром. В страшной, напряженной борьбе внутри себя дух преодолевает и побеждает мир. Без победы внутри нет и вовне. Лишь когда она достигнута, могут быть явлены действия внешние. Иначе бесцельны они. Также преодолеваются и внешние обстоятельства. Сперва внутри преодолевает их воля, утверждая силу свою, а потом уже и внешние действия становятся возможными и успешными. Для слабого духа даже самые малые препятствия неодолимы. Так все зависит от правильной поляризации сознания. Не имеющий ничего, отказавшийся от себя, преодолевший желание, победитель, ибо даже нельзя желать слишком. Астральные вихри, создаваемые сильным желанием, разрушают возможность его осуществления. Не желайте ничего слишком, ибо слишком чего-то желающий становится рабом своего желания, но не победителем, и тем утрачивает возможные плоды осуществления желаемого. Надо научиться владеть желаниями, ибо когда желание владеет человеком, воля его парализуется. В этом и заключается различная природа желаний и того обстоятельства, что многие, и притом очень сильные желания, никогда не осуществляются.